Глава 7. Сахама Дарваз. Зал таверны в послеобеденное время был наполовину пуст. Многие охотники разбрелись кто куда, кто отдыхать, кто прогуляться, кто по делам. Парт с Гонзой спустились подкрепиться и хватить еще пива, чтобы пригладить нервы. Ну и, конечно, еще раз обсудить предстоящее дело. Любое дело требует обсуждения. А Парт с Гонзой, Дюшей и Сударом провернули уже более десятка. Судер с Гонзой и того больше. Парт вертел в руках глиняную кружку, не забывая изредка прикладываться. Бочонок на столе неотвратимо и катастрофически пустел. «Как-то кривовато все получилось, не находишь?» — вздохнул Парт. «Слишком мы на лохов похожи. Вольво нас чуть прижал, а мы лапки кверху, тут же и раскололись». Гонза неопределенно пошевелил ушами. «Да не кипи ты, все идет как надо». «Все равно», — не унимался Парт. «Я тут 2 недели дурака валял, и вдруг бац, шпика моего хлопнули, Жарсона не побоялись. Тебе вот не страшно было сюда ехать, как я позвонил? Вдруг тут у них гнездо, Лешка, а? Скажи, не страшно?» «Нет», — сказал Гонза убежденно. «Я ведь прекрасно понимал, насколько мы рискуем. Что я, ребенок, по-твоему?» Парт только вздохнул. «Меня другое волнует», — Гонза отхлебнул. «Нам не все говорят. Впрочем, это как раз и неудивительно. Вот только Вольво что-то готовит. Нутром чую, он что-то затеял. Но и это меня волнует не в первую очередь. А что тогда?» «Техник Большого Киева. Он с нами так и не поговорил». Парт скривил в улыбке рот, но улыбка вышла жалкой. «Думаешь, у него времени вагон?» «Нет», — ответил Гонза холодно. «Я думаю, что техник просто ничего не знает. Ему никто ничего не докладывал. Вольво кажется солидным и надежным партнером, но не такой он простой, каким пытается выглядеть. Он поддакивает нам и тут же конструирует какие-то свои планы. По-моему, он действует за спиной техника. Но ведь это опасно. Мало ли, отчего Вольво не представил нас технику. Почему обязательно считать его изменником?» Гонза смешно пошевелил ушами, отчего кепочка задвигалась, как живая. «А ты можешь найти другое объяснение? Почему техник Большого Киева так и не поговорил с нами? Лично, а не через Вольво. Неужели он так занят? А если даже и да... Вольво говорил, что наша информация сулит приход новой эпохи, новой эры. Это что, каждый день случается? Представь себя на месте техника Киева, да я бы в живых с такой информацией намертво вцепился бы, на шаг от себя не отпускал». Пар задумался. Получалось складно, очень складно. Теперь и у него стала крепнуть уверенность, что Вольво затеял какую-то свою игру. «А ведь Вирк, похоже, и сам не прочь стать техником», — осенило вдруг Парда. «Думаешь, Вольво метит на место шефа?» — осторожно, свистящим шепотом спросил он гоблина. «А что, не похоже? Туманные обещания, мгновенные решения, о самом технике только в разговоры. Да и вообще, попахивает заговором». Парда пустил глаза, перился взглядом в затейливый текстурный узор на крышке стола. «Заговор. Черт побери. Парт ненавидел политику и всегда норовил держаться от нее подальше». «Во встряли», — протянул он. «Хоть собирай прямо сейчас вещички и двигай куда подальше». «Ты что?» — изумился Гонза, округлив миндалевидные глаза. «Ты с ума сошел? Отказаться от таких перспектив?» Парт вопросительно поглядел на приятеля. «А ты видишь у нас какие-нибудь особенные перспективы?» Он захмыкнул, приподнял кепочку и почесал между ушами. Это был верный знак, что гоблин взволнован. «Посуди сам. Если Вольво добудет секрет изготовления машин, нынешнего техника он свалит в 2 счета. И ведь в главном ему мы поможем. Неужели наши ставки при таком раскладе не возрастут? Кроме того, я точно выяснил, что нынешний техник не Вирк. Не знаю кто, но не Вирк. И если техником станет Вирк, Вольво, к примеру, с кем он немедленно закрутит тактический союз, а? С каким Виргом?» «С Жерсоном», — прошептал Парт. «Е-мое! Вот что такое новая эпоха, союз науки и бандитов, а я-то думал...» как ты полагаешь, почему Жерсон тебя не тронул тогда, после стрельбы на левом берегу?» У Парда по спине прогулялись мурашки. Оказывается, все это время он ходил по лезвию ножа у края пропасти. С минуту приятели техники молчали. «Да», — протянул Пард. «Получается захватывающее кино, ё-моё, аж мороз по коже». Он поежился и спросил. «А если Вольво поймет, что мы догадались?» «Ну и что? Думаешь, он не понимает, что нам его путь даже более выгоден, чем тот, который мы изначально предполагали избрать сами?» «Да понимает прекрасно. И раз мы решились, то останемся с ним до конца. И это ему тоже весьма на руку. Пойми, сейчас он сколачивает команду, ту, которая поможет ему свалить нынешнего техника, а впоследствии будет работать на него, как на нового техника. Войти в эту команду значит крепко и надолго встать на ноги». Пард опять задумался. Перспектива была впрямь очень заманчивая, но и пугающая. Да и могла ли существовать в мире безопасная перспектива крепко встать на ноги? Вряд ли. «Ладно», — протянул Пард, — «будем осторожны и не станем раскрывать карты раньше срока, так?» «Так», — подтвердил Гонза. «Именно так и никак иначе». Гонза поморщился и добавил. «Удивляюсь я тебе, Пард, вроде бы отчаянный и бывалый парень. Такие дела в прошлом проворачивал, и колеблешься, словно девчонка в первый раз». «Таких крупных дел я еще не проворачивал». «Значит, пришло время крупных дел. Не век же контрабанду из Москвы таскать. Привыкай, громом тебя по кумполу». «Тебе хорошо», — буркнул Пард. «У тебя опыт. А я кто по сравнению с вами, долгожителями? Мотылек-однодневка?» Гонза, который был в шестеро старше Парда, доверительно положил на плечо человеку зеленоватую кисть. «А что тут поделаешь, приятель? Если в мир пришли вы, короткоживущие люди, значит, это кому-нибудь нужно. Да и к новому вы приспосабливаетесь куда быстрее, чем остальные. Так что еще неизвестно, кому проще». «Ты уже собрался?» — Пард сменил тему. «А что мне собираться? Главное, не забыть кепочку». Гонза хихикнул. «Вот шельма!» Пард тоже улыбнулся. «Слушай, Гонза, а сколько лет ты ее носишь? Я все хотел спросить, да как-то не получалось». 50? Гонза вдруг задумался. «Нет, уже 60. 63. Точно, 63. Пард вздохнул. Даже кепочка была больше, чем вдвое старше его. Факт этот почему-то поверг Парда в меланхолически задумчивое состояние. «Кстати, — вспомнил Пард, — а что с тем эльфом, которому я письмо в Славутиче оставлял?» Гонза пожал плечами. «Да, в общем-то, ничего. Один из охранников Вольва однажды появился на 12-м этаже, пошушукался с коридорным и исчез. А эльф через трое суток выехал». Гонза снова хихикнул. «Он 3 раза в Большой Урал звонил по межгороду. Денег, небось, выкинул, уйму. Что ты ему там наплел?» «Да так, чушь всякую», — уклонился Пард, соображая, какую свинью подложил, не подумав Ульдору. «А с визиткой приставучего гнома что?» «Чиста», — ответил Гонза. «Визитка? И более ничего. Я ее Алвесиду отдал. Он, кажется, работу ищет, может, наймется к этим шахтерам». «Алвесиду?» — изумился Пард. «А он что, здесь, в центре?» «Проездом был», — объяснил Гонза. Залпом допил пиво и уже было намерился заказать еще, но тут зазвонил телефон. «Алло?» — немедленно отозвался Пард, встрепенувшись и выудив из кармана телефон трубку. «Это Вольво», — прозвучал знакомый голос. «Едем поездом с центрального вокзала. Я заказал вагон. Номер поезда 621. Вагон 8. «Вагон?» — удивился Пард. «Нас же меньше, чем помещается в купейник». «Купейник», — проворчал Вольво. «Что я, урод, в купе ездить? Я спальню заказал. Ладно, запоминай. Отправление 18:05. За вами заскочит бюс. И вообще, лучше отправляйтесь с остальными. Впрочем, можете и сами, если хотите, но чтоб к отходу поезда сидели в вагоне, ясно?» «Вполне», — сказал Пард. Голос у него сам собой стал спокойным и уверенным, даже солидным. 18:05. 621. Вагон 8. Центральный вокзал. «Верно», — отозвался Вольво. «Пока. Кстати, Пард, моя секретарша передавала тебе персональный привет». «Что?» — переспросил Пард, но трубка уже разразилась короткими гудками. Пард озадаченно поглядел на черный брусок сотового телефона, спрятал его в карман и отхлебнул, чтобы в голове прояснилось. «Выезжа...» «Не нужно. Я все слышал», — перебил его Гонза. «Я же гоблин. Не забывай». Пард в который раз за сегодня глубоко вздохнул. «Верно. Все верно. Уши у гоблинов не просто декоративщина. Они — орган слуха, если по-научному. А слух у гоблинов...» «Привет», — подумал Пард. «Персональный. Вот уж не ожидал. Но если я к ней подкачусь, что скажет Вольва?» Гадать было бессмысленно. Пард взглянул на часы. 4:50. До отхода поезда оставалось чуть больше часа.